1.1.1. Туман. Серая мгла. Снова. Нет ни направлений, ни расстояний. Бреду сквозь слоящиеся молочные пласты. Чем-то пахнет. То ли свежим бельем, занесенным с мороза, то ли отшумевшей грозой. Оглядываюсь. Ни огонька, ни проблеска. Ведь он же был, я помню. Был. Где-то там, за нитяным мостом, там, где сходятся стены огня и льда. Я не выбираю направления. Почему-то я уверен, что куда ни иди, куда ни беги, рано или поздно впереди вспыхнет свет, и встанут из тумана мерцающие стены. Алый огонь, синий лед. И свет вспыхивает. Едва-едва призрачный, колдовской огонек мутный и неясный. Не бегай заблуждающими огоньками, когда идешь по болоту. Я бегу. И все сильнее ощущение, что кто-то идет совсем рядом. Не то крадется за мной, не то конвоирует, не то охраняет. Ступает мягко, неспешно, но не отстает. Пусть. Левая стена — синий лед. Правая — алый огонь. Они уходят в небо, в серый туман без конца и начала. Они поднимаются из бесконечной бездны. Я стою, занеся ногу над туго натянутой струной. Левую руку пробирает холод, правую жжет огонь. Это как игра. Сорвавшись, можно начать снова. Это как игра, как игра. Только очень больно. И каждый раз начинаешь сначала. «Ты не пройдешь, Леня!» Что-то новенькое. Первый раз в этом царстве мертвых туманов и обжигающих скал я слышу голос. Знакомый голос. Я пытаюсь обернуться, но тень за спиной ускользает, смещается в сторону так быстро, что мне не успеть посмотреть ей в лицо. «Но ведь я должен», — спрашиваю я. «Да, но это не значит, что ты пройдешь». «Все». Голос уходит, растворяется. Только нить под ногами, только стены вокруг. И слабый, дрожащий, умирающий огонек впереди. Я иду. Сегодня легче, почему-то легче. Может быть, тот, кто идет позади, наконец-то попал в ногу. Может быть, он остался на той стороне моста. А может быть, я сам научился ступать в такт. Левая стена, синий лед, распятый силуэт на колючих иглах. Он предпочел упасть в эту сторону. Он испугался правой стены, чье пламя сжигает дотла. Может быть, это мое собственное тело. Я не успеваю додумать, не успеваю уклониться. Тот на стене вздрагивает, когда я прохожу мимо. Движение мертвого воздуха или тепло моего тела что-то отдирает его со стены, бросает на нить. На миг мне кажется, что мост перережет его напополам, но все куда прозаичнее. Облепленное изморозью тело срывается, падает вниз, в бесконечную пропасть. Струна под ногами вибрирует, раскачивается, амплитуда нарастает, словно падение стронуло какой-то спусковой механизм. Левая стена — синий лед, правая стена — алый огонь, левая — лед, правая — огонь, левая — правая. И, оттолкнувшись от дрогнувшей нити, я бросаюсь на правую стену. «Чё кричишь-то?» Я открыл глаза. «Кошмар приснился, что ли?» В машине было тепло. Не обжигающе жарко, тепло. Может быть, потому я и выбрал во сне правую стену. Водитель даже не повернул головы. Коротко стриженный квадратный затылок, огоньки на приборной доске, тихий шум кондиционера, мотор не работает. Да, Чингис не повез меня домой сам. Вызвал водителя или охранника. Чтоб я так жил. «Мы что, приехали, оглядываясь?» — спросил я. «Адрес тот», — меланхолично отозвался водитель. «Смотри, я тебя первый раз вез». «Что, думаешь, еще придется?» Я глянул на часы. «Так, от Чингиза я вышел в 2 часа ночи. Сейчас 4. Не могли же мы ехать 2 часа?» «Конечно, равнодушно отзывается водитель. Ты вроде ему понравился, значит, будешь гостем». «А если я не захочу быть гостем?» Водитель коротко засмеялся. «Ха-ха, хотел бы я на того посмотреть, кому у Чингиза не нравится». «В чем-то он прав. Наверняка для другого гостя, тоже понравившегося хозяину, все было бы организовано по-другому. Не пиво с водкой и сосисками на кухне, а великосветский раут с коллекционным шампанским, икрой и осетриной. Мы давно у дома стоим. 1,5 часа. Чингис велел, чтобы ты поспал в машине, если отрубишься. 5. Пожалуй, я уже пойду, пробормотал я. Хорошо. Охранник вынырнул со своего места, и когда я выбрался с заднего сиденья скромного Форда, уже стоял рядом. Да, вот мой подъезд, пытался я отказаться. Эй, я же не девушка провожать меня. Велено, коротко ответил водитель, и я смирился. Это его работа.